Страница 230. Ядро образовал триумвират, в который входили Макс Вертгеймер 1880-1943 годы, Вольфганг Келлер 1887-1967 и Курт Кофка 1886-1941 годы. Они встретились в 1910 году во Франкфурте на Майне в психологическом институте, где Вертгеймер искал экспериментально ответ на вопрос о том, как строится образ восприятия видимых движений, а Келлер и Кофка были не только испытуемыми, но и участниками обсуждения результатов опыта. В этих дискуссиях зарождались идеи нового направления психологических исследований. Схема опытов Вертгеймера была проста. Вот один из вариантов. Через две щели в вертикальную и отклоненную от нее на 20-30 градусов пропускался с различными интервалами свет. При интервале более 200 миллисекунд два раздражителя воспринимались раздельно, как следующие друг за другом. При интервале менее 30 миллисекунд одновременно, при интервале около 60 миллисекунд возникло восприятие движения. Вертгеймер назвал это восприятие фи-феноменом. Он ввел специальный термин, чтобы выделить уникальность этого явления, его несводимость, вопреки общепринятому в ту эпоху мнению, к сумме ощущений от раздражения сперва одних пунктов сетчатки, а затем других. Сам по себе результат опытов был тривиален. Вертгеймер использовал давно уже изобретенный стробоскоп, позволяющий при вращении с известной скоростью отдельных дискретных изображений создать видимость движения, принцип, приведший к созданию кинопроектора. Вертгеймер видел смысл своих опытов в том, что они опровергли господствующую психологическую доктрину. В составе сознания обнаруживались целостные образы, неразложимые на сенсорные первые элементы. Вспоминая об идейной атмосфере, в которой проводились эти опыты, один из их участников, Келлер, писал 30 лет спустя. «Мы все испытывали большое уважение к точным методам, посредством которых в то время исследовались определенные сенсорные данные и факты памяти. Но мы также очень сильно ощущали, что работа такого небольшого объема никогда не сможет дать нам адекватную психологию реальных человеческих существ. Одни были убеждены, что основатели экспериментальной психологии крайне несправедливы по отношению ко всем высшим формам психической жизни, другие подозревали, что в самом основании новой науки скрыты некоторые посылки, делающие их работу стерильной». Страница 231. Стало быть, ставя опыты, касающиеся частного вопроса, будущие гештальтисты ощущали как сверхзадачу необходимость преобразования психологии. Они занялись этой наукой, будучи воодушевлены ее экспериментальными достижениями. Они сами прошли хорошую экспериментальную выучку. Вертгеймер в Вюрцбурге у Кюльпе, Келлер и Кофка у Штумфа в Берлине. И вместе с тем они испытывали неудовлетворенность ситуации в психологии. В чем причина? Как видно из воспоминаний Киллера, причина их неудовлетворенности была в том, что высшие психические процессы оставались вне точного экспериментального анализа, который ограничивался сенсорными элементами и принципом ассоциации. Хотя Вертгеймер получил в 1904 году, в самый разгар споров о внеобразном мышлении, докторскую степень в Вюрцбурге, где изучал именно эти высшие процессы, тем не менее пути к новой психологии, как науке о реальных человеческих существах, не нашел. Значит, верны подозрения, что стерильность психологических исследований коренится в ложности их исходных посылок. Тогда нет нужды идти экспериментальной психологии вверх, к актам мышления и воли. Следует пересмотреть ее основания, начиная от трактовки простейших чувственных феноменов. Одним из них и оказался открытый Вертгеймером целостный фи-феномен. Результаты его изучения были изложены в статье «Экспериментальные исследования видимого движения» 1912 года. От этой статьи принято вести родословную гештальтизма. Его главный постулат гласил, что первичными данными психологии являются целостные структуры, гештальты, в принципе невыводимые из образующих их компонентов. Гештальтам присущи собственные характеристики и законы. Свойства частей определяются структурой, в которую они входят –